У кислорода был химический привкус. Почти при каждом вдохе в щели маски проникала вода, попадала в рот, затрудняя дыхание, и он изо всех сил старался не закашляться, чтобы маска не слетела с лица. Холод мучил его, как смертельная болезнь. Ослаблял и изматывал его, поражал его способность мыслить и реагировать, распознавать первые симптомы кислородного отравления. Ему казалось, что сигнал из поверхности разделяет вечность. Но он продолжал работать и начинал испытывать ненависть к давно умершим предкам в Усаманзе за их добросовестность. За получасовую смену ему удалось вывернуть из верхней части стены много камней и сделать своего рода нишу глубиной 3 или 4 фута, достаточно широкую, чтобы он мог в ней поместиться даже вместе с громоздким кислородным аппаратом. Он так и не смог понять, насколько толстой была стена. Он отбросил последний камень в бездонные глубины и с огромным облегчением отвязал страховочный трос и начал бесконечно долгий подъем к поверхности.